Глава 44. Позже, когда я сидела на кухне дома Бессоновых и, прикусив изнутри щеку, чтобы не разреветься, слушала тихий голос Богдана Андреевича, я отчаянно мечтала повернуть время вспять. Знала бы наперед, чем все закончится, вышла бы за Имми-то после первого же свидания. Как жаль, что свои чувства я поняла так поздно. Злата воспользовалась вашей связью на крови и древним ритуалом, пояснил отец подруге. Выглядел мужчина неважно, за несколько дней, что я его не видела, он сильно похудел и осунулся. Мы могли бы повторить его, будь в тебе хоть капля магии. Он залпом осушил свой стакан и со стуком отставил его в сторону. Но я не могла опустить руки и цеплялась за малейшую возможность. Подождите, Ади как-то сказал, что подаренная магия уже считается моей. Тогда он взял волшебный рисунок Найдонта и, чтобы привлечь внимание Златы, передал через зеркало. Вы тоже можете подарить? Все из-за проклятущей картины. Перебил мужчина и, вскочив, зашагал из угла в угол. С того дня Злата не выпускала ее из рук, смотрела, плакала и даже разговаривала. Я видел, как мою девочку терзало чувство вины, но надеялся, что постепенно она смирится с потерей подруги. А я рада, что Злата мучилась. Раздраженно вставила я. «То, что вы оба сделали со мной, плохо». «Не стану извиняться», — остановившись, помрачнел он. «В итоге ты здесь, а золотка там. И нет никакого способа вернуть мою дочь». Упал на стул и невесело хохотнул. «Просишь подарить тебе магию?» «Путаешь меня с Элфикииром. Они и есть волшебство, а мы лишь жалкие заклинатели. Как думаешь, почему мой предок пытался завладеть тем миром?» Из жадности хотелось ответить. Но я промолчала. Что толку рассуждать о намерениях тех, кого давно нет? Лучше решить, как нам со Златой снова поменяться местами. «А где та картина сейчас?» — поинтересовалась я. «Как я уже сказала, она волшебная и...» «Нет ее», — оборвал меня Богдан Андреевич. «Исчезла вместе с дочкой». «И все же», — настаивала я, — «давайте попробуем провести ритуал». В конце концов Бессонов сдался, ведь он не меньше меня хотел вернуть дочь, но ничего не вышло. Капля моей крови, упавшая в золотой сосуд, просто растворилась. Слова заклинания лишь сотрясали воздух. Не желая сдаваться, я вернулась к Богдану Андреевичу на следующий день и не ушла, пока мы снова не навестили подвал, где на полу оставался рисунок, и не повторили еще раз. Через 10 дней все мои пальцы были в пластыре, а Бессонов охрип. «Росинка, это бесполезно». Просипел он, едва открыл дверь. Не собираясь уходить, я помялась на пороге его дома. Мужчина покорно впустил меня, но сам устало поднялся на второй этаж, где находился его кабинет, и все стихло. Я проводила его взглядом, а после направилась в комнату подруги. Здесь все было так же. Я провела пальцами по шторе, смахнула тонкий слой пыли с любимой игрушки Златы, огромного телескопа. Наверное, моей подруге не просто приходится в Эвенвуде. Без привычного оборудования, скучных стариканов, заумных бесед и главного, сияющих на небе знакомых звезд. «Стоп!» — осадила себя. Она первой спровадила меня в другой мир и готовила подмену еще совсем маленькой. Почему я должна беспокоиться о девушке, для которой я была лишь дублером? Но неприятно ноющая боль в груди не проходила. Я страдала из-за разлуки с Имметом, в которого умудрилась влюбиться, а поступок Златы причинял мне нестерпимую боль. Я не знала, действительно ли она сделала это из-за чувства вины. Может, подруга влюбилась в Лафикиира на портрете? В моего Хэйяна? В груди кольнуло так, будто кто-то бессердечно воткнул и провернул нож. Я опустила ресницы и пошатнулась. Оперлась о стол, на котором стояло зеркало, и безвольно осела на пуфик. Из глаз потекли слезы, и я жалобно всхлипнула. Со дня, в который вернулась, не плакала. Но сейчас меня накрыло волной печали и бессилия перед злодейкой судьбой. Протянув руку, я прикоснулась к бездушному стеклу, за которым где-то очень далеко был Эвенвуд. Прекрасный заснеженный мир с волшебными городами, жизнь в которых поддерживала магия оставшихся Элфикииров. Я ужасно скучала по миленьким дракончикам, что вечно путались под ногами, особенно по Швабрику, который одним словом мог поднять мне настроение. Мне хотелось узнать, виноват ли Найдонт в увечье Энгана, или причиной страданий был Сиралиц и Илфикиир. О боже, я даже по Адию скучала, но больше всего, конечно, по своему Хэйану. «Иммит», — глотая горючие слезы, прошептала я. «Прости, что не сразу поняла, что ты моя единственная любовь». От мысли о том, что сейчас Илфикиир придумывает 7 идеальных свиданий для Златы, сердце обливалось кровью. Страдание сжимало грудь так, что невозможно было нормально дышать. Как же я сожалела, что не поняла своих чувств, что сомневалась в Иммите и не соглашалась стать его женой. Но более всего о том, что позволило злодею Адию передать в наш мир волшебный портрет. Что-то подсказывало мне, что именно из-за него все неприятности. Прижав ладонь к холодному, будто лед стеклу, я прошептала. «Иммит, прости. Я люблю тебя». Некоторое время вглядывалась в свое отражение в надежде, что увижу совершенно другое лицо. Красивое мужское, с яркими синими глазами и чувственными губами. Но ничего не происходило. В нашем мире нет магии. Поднялась и, скользнув разочарованным взглядом по полочке с коллекционными куколками, подруги остолбенела. Фигурка принца, которую я нашла в носке для подарков. Она, как волшебный рисунок Найдонта, послужила ключом к двери в другой мир.